Глава 11. Повтори. Разлепив глаза, вижу перед собой стену. Прислушиваюсь, пытаясь понять, здесь ли Джейк. Поёрзав, двигаюсь назад и понимаю, что вторая половина кровати пуста. Неохотно переворачиваюсь на другой бок. Комната залита мягкой дымкой утреннего света, а от постельного белья пахнет мужским парфюмом. Клянусь, этот запах впитался в ткань, и из-за этого мне кажется, что я все еще нахожусь в объятиях Джейка. Поднявшись, я выглядываю в гостиную. Мама спит на диване, на кухонном столе ваза с цветами, на полу в ведре с водой тоже цветы, а рядом подарочные пакеты и коробки. Черт возьми, как же крепко я спала, что не слышала, как вернулась мама и как ушел Джейк. Умывшись, я накидываю рубашку, влезаю в кеды и выхожу на улицу, чтобы проверить трейлер. Не появилось ли новых следов и все ли мы смыли вчера? Местами валяется яичная скорлупа, которую я не смела, поэтому решаю просто раздавить ее подошвой. «Я так понимаю, утро по-настоящему доброе!» — слышу я голос Рут. Забравшись ногами на стул, она натягивает безразмерную футболку на прижатые к груди колени. На столе перед ней дымящаяся кружка с кофе, а в руке сигарета. Закутавшись в рубашку, я обнимаю себя за талию и медленно шагаю по влажной от утренней росы траве. «Ночью возвращалась с вечеринки Ллойда и видела, как из твоего дома выходил мистер Популярность». «Вы говорили?» «Перекинулись парой слов». Загадочно улыбнувшись, Рут крепко затягивается. Она не смыла макияж перед тем, как лечь спать. Вокруг глаз темные следы и блестки, а на щеке полустертая паутина. Не уверена, хочу ли я знать больше об этой паре слов. Я со вздохом опускаюсь на холодный стул. «Как вечеринка?» «Было здорово!» Стряхнув пепел, Рут пристально смотрит на меня, не переставая улыбаться. «У вас был секс». «Что? Это Джейк так тебе сказал?» «Нет, просто ты улыбаешься. В последнее время ты редко это делаешь». «Ладно, секса у нас не было, но было кое-что другое». «И?» Рут смотрит на меня с интересом, но при этом у меня полное ощущение, будто сейчас она старше меня на пару лет. Когда речь заходит о сексе, Рут всегда ей что сказать, потому что у нее богатый опыт, пусть и не всегда удачный. «Мы были в машине и...» «Господи, ты ему отсосала!» Перебивает она, накрыв рот ладонью. «Хотя погоди, тогда почему ты улыбаешься?» «Могла бы ты кричать громче, а то моя мама не расслышала». С опаской глянув в сторону трейлера, я чертыхаюсь под нос. «И нет, не это. Мы целовались, его рука была на моем бедре и...» В общем, я попросила его не останавливаться. А если быть точнее, то наверняка звучало так, будто молила об этом. Хотя, наверное, так и было. Черт. Закрыв ладонями пылающее лицо, я усмехаюсь. Не знаю, что на меня нашло. Возбуждение и страсть. Ты только сейчас это заметила? Я уловила все еще в тот момент, когда вы двое устроили здесь фотосессию. Честно говоря, теперь не знаю, как вести себя при встрече. Весь вчерашний день моя голова была в какой-то дымке, как пьяная. А сейчас отрезвела. Боюсь, что будет неловко смотреть ему в глаза. Все будет нормально. Расслабься и жди его дальнейших действий. Так у вас правда больше ничего не было? Петинга в машине тебе недостаточно? Просто раз уж вы дошли до этого в машине, а потом я встретила его ночью, выходящим из твоего дома... Мы просто спали. Моргнув, Рут тушит сигарету в консервной банке. А говоришь, не было? Нет, в смысле, по-настоящему спали. Закрыли глаза и видели сны. И он не приставал? Нет, совсем нет. Что такое? Почему ты так смотришь? Поёрзав, Рут поджимает губы, а на лице отражается удивление с примесью жалости. В статьях пишут, что парни как животные. Если пристают, значит, ты им нравишься, и они хотят тебя. А если нет, то сама понимаешь. У нас немного другая ситуация. Джейк осторожен, потому что переживает из-за драмы с Оливером. Я действительно немного эмоционально нестабильная из-за случившегося, и мне правда важно, что в первую очередь он заботится об этом, а не думает членом. «Ну, не знаю. Как по мне, звучит дико. Я думала, что такая чушь только в кино бывает». Усмехнувшись, я пожимаю плечами. И в этот момент Рут перестает казаться мне старше и опытнее. Уверена, чуть позже она все поймет. События вчерашнего дня давят. Мысли врезаются одна в другую, как машины на высокой скорости. Чтобы отвлечься, я еду в скейт-парк. На улице светит яркое солнце, поэтому большинство будут кататься на открытых площадках. Я же выбираю крытую, где поменьше народу. Я теряюсь во времени, катаясь по скейт-плазе. В этот момент есть только я и доска. Мне нравится стук колес о рампы и напряжение в мышцах. В кармане джинсовки звонит телефон, и я достаю его, не слезая с доски. На экране горит имя Олли, и мое сердце вздрагивает. Он настолько давно не звонил мне, что это кажется чем-то странным. У него что-то случилось? Все в порядке? Говорю я в трубку, отталкиваясь ногой от покрытия. И тебе привет, Мик. Олли неловко смеется. Да, все хорошо. Почему ты спрашиваешь? Ты давно не звонил? Подумала, что звонки без повода уже не в нашем стиле. Именно поэтому я и звоню. Мы можем поговорить? А разве мы не этим сейчас занимаемся? Лично. У меня правда есть что сказать. Где ты? Я тяну с ответом. В голове куча вопросов. О чем, зачем и почему сейчас? В крытом скейт-парке. Буду через 15 минут. 15 минут длятся целую вечность. Ожидание превращается в медленную пытку. Я больше не чувствую легкости, съезжая по склону высокой рампы. Не знаю, что Оливер хочет сказать, и боюсь думать об этом. Успокаивает лишь одна мысль. Самое страшное позади. Он отверг меня, и мы перестали общаться. Хуже уже не будет. Или такое все же возможно? Я взмываю на крайне высокой рампы и решаю передохнуть. Если Оливер появится внезапно, я запросто могу потерять равновесие от волнения и грохнуться. Мне до чертиков страшно оставаться с ним наедине. Боюсь, что мои чувства могут заново вспыхнуть. Именно поэтому я сбежала вчера с праздника. Я все еще не до конца уверена в том, что Оливер Хартли больше не управляет моим сердцем. Можно ли так быстро избавиться от многолетней зависимости? Сев на край рампы, свешиваю ноги и кладу скейт на колени. Чтобы убить волнение, я начинаю подпиливать обломившийся ноготь о грип-тейп. Когда Оливер появляется, я вытираю вспотевшие ладони о спортивные штаны и взмахиваю рукой. Олли разгоняется на доске и стрелой взлетает вверх по рампе. «Привет!» — бросает он, присаживаясь рядом. Натянуто улыбнувшись, я разглядываю логотип «Конверс» на его свитшоте. Между нами повисает такой тяжелый и вязкий уровень неловкости, от которого хочется сбежать, спрятаться и больше никогда не повторять этот опыт. Мне больно от того, что из лучших друзей, которые могли поделиться друг с другом всем на свете, мы превратились в это. Обычно я не отказываюсь от близких, борюсь за них, но Олли не оставил мне другого выбора. Оливер несколько раз проводит пальцами по волосам. Во-первых, хочу заново извиниться за то, что произошло на парковке. Закусив губу, я медленно киваю. «Ты заступился за меня?» Встал на мою сторону, и этого достаточно. А я так и не сказала тебе спасибо за это. Так что, пользуясь возможностью, говорю сейчас. Спасибо. Разведя ладони в стороны, я усмехаюсь и наверняка выгляжу как полная идиотка. То, что вчера устроила Констанс, сжав челюсти, Оля потирает щеку. Полное дерьмо. Клянусь, у меня только вчера окончательно открылись глаза. Прости за то, что рассказал ей о нас. За то, что игнорировал твои звонки и не вставал на твою сторону, когда она была неправа. За то, что срывался на тебя, когда ты пыталась открыть мне глаза. Я худший друг в мире, и я чертовски сильно облажался. Слова Оливера ошеломляют. Я не ожидала этого. Действительно не ожидала. Он говорит искренне, с сожалением в голосе, и, кажется, он впервые взглянул на нашу дружбу с обеих сторон. И то, что произошло на твой день рождения, это полностью моя вина. Мы вдвоем виноваты. Нет, Мик, перебивает Оливер, накрывая своей ладонью мою. «Ты призналась в чувствах. Я же повел себя как эгоистичный кретин. Хотел заглушить боль и не подумал о тебе. Но я уверен, что теперь мы можем все исправить». «Теперь?» Я напрягаюсь всем телом, а скейт соскальзывает с моих ног и летит вниз. «Что ты имеешь в виду?» Оливер двигается чуть ближе. «Мик, я вел себя как слепой кретин. Не понимаю, как не замечал твоих чувств и зачем сбежал, как только узнал о них. Но вчера, когда я увидел тебя в том платье... В общем, теперь стало понятно, почему я так злился на то, что ты проводишь время с Джейком». Оливер сжимает мою ладонь, а у меня создается впечатление, что он сжимает мое горло и лишает воздуха. «Если я ревную тебя, значит, там что-то большее, чем просто дружба, верно? Я не знаю, сможешь ли ты найти в себе силы когда-нибудь простить меня. И дружбу нам уже сложно будет вернуть. Но что, если мы попробуем отношения? Начнем все как нормальные люди. Сходим на свидание, будем узнавать друг друга заново. Можем даже врать, приукрашивать факты о себе и делать вид, что верим». «Какого черта?» Оливер напрочь лишает меня дара речи. Я не знаю, что сказать. Действительно не знаю. Голова идет кругом. Мне кажется, что я сплю. Где эйфория от получения желаемого? Ведь именно это я получила. Буквально приглашение в отношения с Оливером Хартли. Я мечтала об этом годами. Но кое-что сильно изменилось. В моей жизни снова появился Джейк Элфорд. И то, что произошло между нами вчера... Я не хочу, чтобы это заканчивалось. Не хочу вновь терять Джейка. А именно это и произойдет, если я приму предложение Оливера. Олли сказал, что осознал все вчера. Я толком не понимаю. Это произошло после поведения Констанс? Или же из-за того, что подарок Долорес и старания Бейли превратили меня в женственную красивую девушку, пусть и на один вечер? В голову тут же врезаются вчерашние слова Джейка. «Нет, правда, офигенски красивая. И не только сегодня». Следом вспоминаю наш разговор в библиотеке, когда я подумала, что в план по захвату Оливера входит мое преображение. «Тебе не нужно менять стиль, правда? Тебе нравится ходить в джинсах и толстовках?» «Да». «В том-то и дело, что тебе нужно носить то, что в первую очередь нравится тебе». «У Джейка есть ко мне чувства». И они появились не потому, что я была в красивом платье, с вечерним макияжем и прической, как у голливудской звезды. У него ко мне чувства, потому что я — это просто я. Нервно болтая ногой, я бью пяткой по склону рампы и смотрю на кеды, которые мне подарил Элфорд. Затем смотрю на Оливера. Он по-прежнему красивый парень с самыми невероятными зелеными глазами на свете. Но меня действительно больше не тянет к нему. Никаких бабочек, мечтаний и надежд. Мое сердце не бьется чаще от его прикосновений. Моя любовь закончилась, словно у нее вышел срок годности. Вчерашние опасения не оправдались. Я боялась, что во мне с новой силой вспыхнут чувства, если Оли приблизится и признает свои ошибки. Но этого не произошло. В этот момент я понимаю страшную вещь. Прямо сейчас я хочу оказаться рядом с Джейком Элфордом. И больше нигде. Он сбил все базовые настройки в моей голове, и я понятия не имею, что мне с этим делать. «Мик?» — отрывает меня от мыслей голос Оливера. «Я... Прости, я не...» Поджав губы, я высвобождаю свою ладонь из его. «Нет». Моргнув, Оливер встряхивает головой, будто ослышался. «Что?» «Не буду врать?» «Я рада, что ты открыл глаза на Констанс, но у тебя нет ко мне чувств, Оли. Ты просто хочешь вернуть наше общение, а эти отношения, я изображаю пальцами кавычки, единственный способ. Думаю, ты просто увидел меня вчера в другом образе, и у тебя в голове что-то щелкнуло. И твоя ревность тоже дружеская, чувство собственности и все такое. А если нет?» «Ладно». Усмехнувшись, я развожу руки в стороны. «Просто представь, что мы идем на свидание, целуемся и снова занимаемся сексом. Мне кажется, у нас обоих будет травма, если мы еще хоть раз в жизни увидим друг друга голыми. Рассмеявшись, Оливер потирает лоб. «Я просто не знаю, есть ли хоть крошечный шанс на то, чтобы ты осталась в моей жизни. Стыдно признаваться, но все это время, пока я боялся, что Констанс может уйти от меня, я не задумывался о том, что могу потерять тебя окончательно. Но вчера, когда ты ушла с Джейком, я отчетливо понял, что это уже произошло. 5 лет дружбы, которые я развалил за 2 долбанных месяца. В этот момент я вспоминаю, как все начиналось, как Оля зашел в класс и подарил мне ручку, которая писала разными цветами. Как он был первым, кто не засмеялся, узнав, где я живу. Как он отдавал мне свои Орео, которые мама клала ему в ланчбокс, и говорил, что он просто не любит печенье. А потом я узнала, что это не так. Как он каждый год приходил на мой день рождения, когда все вокруг отворачивались. Олли не боялся осуждения, насмешек, и, несмотря на то, что был новеньким, не поддался мнению толпы. Нам было хорошо. Мы взрослели вместе, а потом в его жизни появилась Констанс. Любовь опьянила его, сделала слепым и глухим. Он слышал лишь Констанс и хотел говорить только о ней. Но ведь и со мной происходило то же самое. Я слепо волочилась за Оли и из раза в раз прощала ему ошибки. Мне непонятно, почему любовь не сделали 8-м грехом, поместив где-то между гневом и унынием. Это чувство разрушает личность. «Знаешь...» — тяну я, заправив волосы за уши. «Думаю, мы можем спасти нашу дружбу. Просто нужно немного времени. Ну или много». Олли с облегчением выдыхает. «Я охренеть как скучаю по простой возможности позвонить тебе, Мик. Поговорить ни о чем». «Я тоже», — признаюсь я. «Раз уж мы говорим честно, я должен сказать тебе еще кое-что». Оливер потирает шею. «Помнишь мой подарок на твой день рождения?» «Да». «Это была идея Джейка. На твой день рождения я был наказан и оторван от связи. Ко мне пришли Джейк с Ником и рассказали о том, что устроила Пайпер. Я хотел сразу сорваться к тебе, правда, без подарка, потому что Бейли уже подарила тебе то, что я собирался. Тогда Джейк предложил идею с летним кинотеатром. Помнишь, я как-то рассказывал, что там работает влюбленная в него девушка?» «Помню». «Джейки сказал, что тебя нужно отвлечь и окружить людьми, которым ты доверяешь и с которыми чувствуешь себя в безопасности. Он настоял, чтобы я выдал этот подарок за свою идею». «Черт возьми, Элфорд ведь знал о моих чувствах Колли. И как я буду рада получить такой подарок именно от него. Конечно, Бейли рассказала мне об этом по секрету, но мне было важно услышать правду именно от Оливера». «Зачем ты рассказываешь мне сейчас об этом, Олли? Недавно ты говорила мне о своих чувствах, а теперь резко сдаешь назад. И это не только потому, что я повел себя как последняя сволочь, но и из-за Джейка. У тебя ведь к нему чувства, верно?» Я нерешительно киваю. В глазах Оливера отражается понимание, а затем он улыбается, тепло и искренне. «Я уверен, у него к тебе тоже. Мой разбитый нос подтвердит», — напоминает он, заставляя меня усмехнуться. «Одного не пойму. Какого черта ты сидишь здесь со мной, Мик? Иди к нему и скажи ему об этом». Я с облегчением выдыхаю, а затем протягиваю руки и крепко обнимаю Оливера. «Что бы там ни было, ты хороший друг. Я люблю тебя, Олли». Кажется, впервые за очень долгое время я говорю ему «люблю» без страха, потому что больше не скрываю свою влюбленность, ведь ее попросту нет. И от этого я чувствую легкость и желание смеяться. Отстранившись от Оливера, я сбегаю вниз по рампе и беру скейт. Махнув рукой на прощание, встаю на доску и еду к выходу. Ноги и скейт приводят меня к дому Джейка Элфорда. Я была настроена решительно, но, оказавшись на крыльце, вдруг начала терять смелость. Сказать вслух о своих чувствах и о том, чего я хочу. Кажется, что это просто, но в то же время горло сводит, а во рту пересыхает. Мне словно нужно раздеться на публике. Чтобы не дать себе окончательно увязнуть в сомнениях, нажимаю на звонок. Зажав скейт под мышкой, притоптываю ногой до тех пор, пока дверь не открывает Долорес. Под глазами у нее золотистые патчи, волосы взъерошены, а в руке — кружка кофе. Она щурится от солнечного света и распахивает дверь шире. «Вижу, вечеринка удалась. У меня уже очень много лет не было такого похмелья», — хрипло признается Долли, потирая лоб. «К тому же сорвала голос в караоке. Три раза подряд пела одну и ту же песню «Бон Джови». Как мама?» Спала, когда я уходила. Оставив скейт у двери, я выпрямляюсь. «Джейк у себя?» «Да, проходи. Кстати, почему вы вчера так рано сбежали?» «Потому что объявили, что скоро будет караоке». «Точно!» Усмехнувшись, Долли кивает. «Такое не каждый выдержит». Постучавшись, я заглядываю в комнату Джейка. Постель не заправлена, из ванной слышится шум воды. «Отлично. Я уже была в подобной ситуации, и если этот парень снова выйдет полураздетым, не уверена, что смогу связать и двух слов. Я нервничаю из-за предстоящего разговора, но в еще большую нервозность меня вводит бардак в комнате. Стол усеян скомканными листами и фантиками от конфет. Со спинки стула небрежно свисают рубашка и брюки со вчерашнего выступления, из-за чего Долли явно начнет ворчать, когда будет в состоянии. Как всегда, единственное место в комнате, где соблюдается идеальный порядок, это оснащенные подсветкой полки для обуви. Собрав скомканные листы и фантики, выбрасываю их в корзину. Затем подхватываю покрывало и заправляю кровать. Сняв куртку, бросаю ее на покрывало и сажусь, нервно постукивая пяткой по полу в ожидании Джейка. В кармане звонит телефон. «Привет, мам! Как ты?» «Так, как не должен чувствовать себя ни один живой человек. Ты где?» «Заехала к Джейку. Можешь купить болеутоляющее? Пожалуйста. У нас в аптечке пусто». «Конечно. Значит, именно о таких отвязных вечеринках ты говорила, когда рассказывала про свою молодость?» «Да...» — сдавленно выдает она. «Только просыпаться было легче». Усмехнувшись, я обещаю, что скоро буду, и завершаю вызов. Когда шум воды затихает, я поднимаюсь и стучусь в дверь ванной. «Джейк, это я. Нужно поговорить и... В общем, буду признательна, если ты выйдешь одетым». «Ауч! Я бы ни за что в жизни не сказал тебе нечто настолько унизительное. И тебе доброе утро, Рамирес». Я пячусь и снова сажусь на кровать. Дверь раскрывается. Джейк выходит в черных спортивных штанах, низко сидящих на бедрах. Его торс, конечно же, обнажен, и я стараюсь не засматриваться на рельефные мышцы и капельки воды, стекающие прямо к резинке боксеров. «Ты в моей кровати. Вот теперь действительно доброе утро, Микаэлла». «Я не слышала, как пришла мама и как ушел ты». «Что удивительно, потому что твоя мама буквально ввалилась в трейлер. Я помог ей поставить цветы в воду». Закусив колечко в губе, Джейк скрещивает руки на груди и задумчиво смотрит в сторону окна. «Надеюсь, она вспомнит, как сказала, что хочет такого зятя, как я». «Господи». На секунду прикрываю веки, я борюсь со стыдом. Джейк подходит ближе. Он возвышается надо мной. И если сделает буквально два шага, то мое лицо упрется прямо в его пах. «Оденься. Нужно серьезно поговорить». «Я одет». Он делает еще шаг, и я подскакиваю, двигаясь в сторону стола. «Элфорд, оденься! Требовательно прошу я. Сейчас же!» Облизнув губы, Джейк улыбается. Кажется, ему доставляет удовольствие каждая секунда моего смущения. Он неспешно подходит к комоду и выдвигает ящик. «Так о чем ты хотела поговорить?» «О том, что произошло вчера и сегодня». «Сегодня?» Он достает две футболки и показывает мне. «Черную или белую? Любую». Пожав плечами, Джейк небрежно бросает в меня черной футболкой, и она приземляется прямо на мою голову, будто я долбанный стул, на спинке которого он привык складировать вещи. В нос бьет запах порошка и кондиционера для белья. Я срываю с головы футболку и вижу, что Элфорд уже успел надеть белую. «Я сегодня виделась с Оливером», — говорю я, повесив футболку на спинку стула. Шутливое настроение Джейка мгновенно улетучивается. Прислонившись бедром к комоду, он прячет ладони в карманы спортивных штанов и внимательно смотрит на меня. Когда ты собирался сказать мне, что фильм на мой день рождения — твоя идея?» Вскинув брови, он пожимает плечами. «Это было так важно?» «Да!» Я прикладываю ладонь к груди. «Для меня — да!» «И что бы это изменило?» «Не знаю, но это правда важно. Неужели ты не понимаешь? Это и был твой серьезный разговор, из-за которого ты заставила меня одеться, Рамирес?» Обняв себя за талию, я качаю головой. «Нет. Я пришла, потому что готова поговорить о том, чего очень сильно боялась и от чего убегала долгое время». «О пользе расчесок?» — спрашивает он, указывая на мои растрепанные волосы. «Элфорд!» — сжав кулаки, я топаю ногой. «Ты можешь быть серьезным хотя бы пару минут? Пожалуйста, я очень тебя прошу, потому что в ином случае я ударю тебя!» Поджав губы, он вскидывает ладони в примирительном жесте и, оттолкнувшись от комода, медленно надвигается на меня. «О чем ты готова поговорить?» «Вся смелость, которая только что полыхала во мне, гаснет в ту секунду, когда Джейк останавливается напротив и смотрит на меня сверху вниз. Пряди потемневших от воды волос спадают на его лоб. Аромат геля для душа проникает в мои легкие, а шум крови в ушах оглушает, и мне требуется какое-то время, чтобы снова научиться говорить». «Хочу спросить, что ты ко мне... Кто я для... Есть ли...» Элфорд присвистывает. «Многообещающее начало». «Знал бы ты, как сильно я сейчас разрываюсь между желанием продолжить этот диалог и тем, чтобы со всей силы наступить тебе на ногу». «Или же ты хочешь спросить, что я к тебе чувствую?» Раскрыв губы, я не могу выдавить из себя ни слова, поэтому тяжело сглатываю, киваю. «Хочешь правду?» — уточняет Джейк, потому что совсем недавно я готова была сбежать на другой конец света, лишь бы не обсуждать это. Я снова киваю. «Ладно». Вздохнув, он пожимает плечами. «С детства, Рамирес. Я в тебя с детства». Джейк намеренно не говорит слово «влюблён», потому что все еще не уверен в том, что я готова к этому разговору. Черт! Усмехнувшись, он потирает ладонью грудь. «Не помню, чтобы было иначе. Это мое перманентное состояние касаемо тебя, Микаэла». Делаю глубокий вдох, но не могу выдохнуть. Все, что могу, это стоять широко распахнутыми глазами и с изумлением смотреть на Джейка Элфорда, пока по моим венам бегут разряды тока. «Тогда почему все эти годы ты вел себя как придурок?» «Потому что я и есть придурок. Но они вроде как в твоем вкусе, или я ошибаюсь?» Я не нахожу в себе сил улыбнуться или пошутить в ответ. Мне нужно рассказать о нашем с Оливером разговоре и о том, зачем я пришла. Заламывая пальцы, я принимаюсь бродить от стола до кровати и обратно. «Как я уже говорила, я виделась сегодня с Олли. Он извинился передо мной... Сказал, что вчера окончательно открыл глаза на Констанс. А еще сказал, что хочет, чтобы мы попробовали сходить на свидание и, может, даже начать отношения. У него явно нет ко мне романтических чувств, он просто пытается исправить ситуацию». На лице Джейка не отражается ни единой эмоции. Он будто услышал самую скучную историю в своей жизни. «А чего хочешь ты, Рамирес?» «Тебя». Отвечаю я, застыв посреди комнаты. Моргнув, Джейк раскрывает губы, но ничего не произносит, словно не расслышал меня. «Я хочу тебя, Джейк, со всеми твоими идиотскими шутками, огромным эго и нелюбовью к моему любимому фильму. Не знаю, как все так быстро вышло, хотя нет, знаю, с тобой и не могло быть иначе, верно?» Растерянно пожав плечами, я издаю смешок. «Господи, скажи что-нибудь, потому что если за эту ночь ты вдруг передумал, то мне будет очень неловко». Джейк стремительно пересекает комнату и останавливается напротив меня. Из-за его серьезного взгляда я действительно начинаю сомневаться в его ответе. Коснувшись моей щеки, он запускает пальцы в мои волосы и, сжав их в ладони, легонько тянет назад, заставляя меня запрокинуть голову. «Повтори», — просит он. «Всё?» «Нет. Ответ на мой вопрос. Но можешь и все. я буду совсем не против». Тяжело сглотнув, я кладу ладони на его талию. «Я хочу тебя, Джейк. Без всяких пауз. Сама толком не знаю, что это значит. Единственное, что я знаю, так это то, что мой внутренний компас указывает на тебя». Вместо ответа он целует меня. Властно и глубоко, буквально обрушивается на мои губы, будто это наша последняя встреча. Все это время мы говорили о чувствах действиями, и то, как Джейк целует меня сейчас, кричит намного громче, чем любые слова. Отстранившись, он накрывает мои щеки ладонями. «Чёрт, ты серьезно? «Да, но еще одна шутка про расческу, и я передумаю». Усмехнувшись, он снова целует меня. Уже без прежней страсти, нежно и почти невесомо, на его губах привкус мятной пасты. Прижавшись ближе, я запускаю пальцы в его влажные волосы, а его рука сжимает мою талию. «Мне надо идти», — бормочу я сквозь поцелуй. Оторвавшись от моих губ, Джейк прикасается своим лбом к моему. «Уверена?» «Нет, но мне правда пора». Делаю шаг назад, но Элфорд ловит меня за завязанные в узел шнурки спортивных штанов и притягивает к себе, а я, схватившись за его плечи, совсем не сопротивляюсь. Мне совершенно не хочется уходить, но я обещала привезти маме болеутоляющие и помочь Рут с детьми. Кстати, Олли не только рассказала подарки на день рождения, но и подтолкнул меня на шаг к тебе. Посоветовал прийти и сказать все как есть. Не знаю, поможет ли это вам вернуть прежнее общение, но очень хотелось бы в это верить. Джейк кивает, на его лице вновь не прочесть эмоции. Ни удивления, ни раздражения, ничего. Мне хочется, чтобы он убедил меня в том, что они с Олли смогут восстановить прежнюю дружбу, потому что от этого зависит не только атмосфера в группе, но и ее будущее. Меня убивает сама мысль, что все развалится из-за меня, но при этом я не могу требовать от Элфорда таких обещаний. А еще мне интересно, как мы будем общаться, если все помиримся? «У меня есть один вопрос», — бормочу я, поймав пальцами кулон на его шее. «Чёрт!» — прикрыв веки, Джейк запрокидывает голову. «Я думал, что после того, как мы все выяснили, мы больше никогда не будем болтать. Разве у нас нет более интересных дел, Раймерес?» Он тянется к моим губам, но я накрываю его рот ладонью. «А я думала, что после того, как мы все выяснили, мы сможем похоронить твой бездарный сарказм. У меня есть вопрос по поводу возможного будущего». «Уже хочешь поговорить о детях?» Губы Джейка скользят по моей ладони, и я отвожу руку от его лица. «В такие моменты жалею, что я намного слабее и на две головы ниже этого парня, потому что мне очень хочется поднять его, встряхнуть и сбить саркастичные настройки до базовых. Если с Оливером все наладится не только у тебя, но и у меня, как ты отнесешься к тому, если мы с ним, ну, не знаю, будем дружить и иногда проводить время вместе? Сейчас я, конечно, слабо себе это представляю, но не знаю, что будет дальше». В конце концов, сегодня первое утро ноября, но я пришла к тебе поставить лайк, но буквально в начале года я хотела, чтобы дьявол утащил тебя обратно в твой родной дом, преисподнюю. Джейк хмурится, и на свое удивление я уже скучаю по саркастичному парню. После того, как я озвучила вопрос, понимаю, что мне слишком страшно услышать ответ. «А знаешь, неважно», — наигранно рассмеявшись, я отмахиваюсь и, развернувшись, иду к двери. «Забудь». Моей спины касается ладонь. Пальцы Джейка ловко забираются под застежку бюстгальтера под футболкой и, сжав ее, тянут меня назад. Врезавшись спиной в его грудь, я замираю, уставившись на дверь перед собой. «Ты правда остановил меня, поймав заливчик?» Он издает смешок, и по моему виску проскальзывает горячее дыхание. «Пришла поставить лайк?» — повторяет мои слова Джейк, опуская ладонь на мой живот прямо над резинкой спортивных штанов. Его пальцы медленно скользят вверх, вниз, отчего по телу пробегает приятная дрожь. «Ты сказала, что хочешь меня». «Это одно и то же. Это принципиально разные вещи, Раймерес». Прикрыв веки, я усмехаюсь и разворачиваюсь. Взгляд Джейка по-прежнему серьезный. Опустив ладонь на мою щеку, он проводит подушечкой большого пальца по моей нижней губе. «Микаэла, ты сможешь проводить время с Оливером только при одном условии, если сама этого захочешь. У меня нет в планах выдавать тебе список запретов или вроде того. Но ты... Буду ли я ревновать?» Он пожимает плечами, а затем кивает. «Да? Помешает ли мне это доверять тебе?» «Нет». «Такой ответ тебя устраивает?» Я протягиваю руки и крепко обнимаю Джейка, сцепляя пальцы за его спиной. От неожиданности он теряется и застывает, но спустя несколько мгновений обнимает меня за плечи и опускает подбородок на макушку. Я рада, что нам не пришлось заранее ругаться из-за чего-то, что даже не случилось. Рада, что Джейк понимает, как тяжело мне расставаться с близкими людьми, которых у меня не так уж много. «Ты такой милый!» Элфорд напрягается всем телом. Я буквально чувствую, как мышцы его спины под моими ладонями каменеют. «Как ты сказала? Какой? Милый?» «Кошмар!» Отстранившись, Джейк разворачивает меня, обхватывает мои запястья и сводит их за спиной, словно собирается надеть наручники. «Запоминай!» Удерживая мои руки, он подталкивает меня к двери, а мне остается только поддаться сквозь смех. «Красивый, великолепный, сексуальный, горячий, неподражаемый, потрясающий, но никак не милый!» «Но ты милый!» — возражаю я, когда мы останавливаемся у двери. «Поговорим, когда сделаешь выводы и проведешь работу над ошибками». Повернув ручку, он выставляет меня из комнаты и закрывает дверь прямо перед моим носом. Я оглядываю пустой коридор, а затем захожу обратно. Джейк стоит, опёршись вытянутой рукой о стену рядом с дверью. «Сделала выводы?» — спрашивает он, изогнув бровь. «Нет, просто забыла куртку». Прикусив губу, чтобы сдержать улыбку, иду к кровати. Надев куртку, вытаскиваю волосы из-под воротника и демонстративно прохожу мимо Элфорда. Но он удерживает меня за локоть. «Ты что-то хотел, милый?» Рассмеявшись, Джейк качает головой, а затем обхватывает мои щеки ладонями и целует. Сначала мы усмехаемся прямо в губы друг другу, но чем дольше длится этот поцелуй, тем тяжелее становится мое дыхание. Я врезаю спиной в закрытую дверь и, сминая в руках футболку на его боках, не нахожу в себе силы отстраниться. Меня убивает мысль, что мне в самом деле нужно уходить. Мне хотелось бы провести с Джейком весь день, но перед этим желательно заклеить ему рот скотчем, чтобы не нес чушь без остановки. С другой стороны, в таком случае мы не сможем целоваться, а мне этого хочется. Черт возьми! Даже после того, что произошло вчера вечером в машине, меня ошеломляет сама мысль о том, что я не просто хочу целоваться с Джейком Элфордом. Я действительно нуждаюсь в нем. Ладони Джейка перемещаются на мою талию. Углубляя поцелуй, он притягивает меня ближе, и его колено оказывается меж моих бедер. Внизу живота появляется знакомое чувство, сводящее мышцы приятным спазмом. «Нужно уходить сейчас, иначе еще чуть-чуть, и я окончательно перестану слышать голос разума. Мне правда пора». С сожалением выдыхаю я, отрываясь от его губ. «Я подвезу». В моих мыслях тут же всплывает воспоминание о том, что мы делали в машине вчера вечером. А может, всему виной нога Элфорда, зажатая меж моих бедер. Но мои щеки мгновенно вспыхивают. Поймав мой подбородок пальцами, Джейк склоняет голову на бок, а уголок его губ ползет вверх. «Куда уходят твои мысли, Рамерес? Я не планирую делать ничего из того, о чем бы ты сама не попросила». «Я ни о чем таком и не думаю». Сжав мои бедра, он подтягивает меня, заставляя проскользнуть чуть выше по его ноге. Внизу живота становится горячо, и я втягиваю ртом воздух. «Чёрт, почему это так приятно?» «Правда? Ненавижу тебя». Усмехнувшись, Джек отступает, освобождая меня от неловкости и приятной пытки. Я с облегчением выдыхаю. «А насчет подвести...» «Спасибо, но я сама. Хочу прокатиться на доске». «И остудиться. Уверена?» «Конечно же нет, но у меня голова и так кругом». Мне вдруг становится слишком неловко, и я не знаю, нужно ли поцеловать Джейка на прощание или бросить небрежное «увидимся». Чёрт, надо обсудить это с Бейли. Я понятия не имею, как себя вести. Ладно, увидимся. Не знаю, будет ли мне когда-нибудь стыдно, точно так же, как сейчас, в тот самый момент, когда я зачем-то поднимаю руку с напряженной ладонью, ожидая, что Джейк даст мне 5 на прощание. Я уже жалею об этом. Что, черт возьми, мной руководит? Грёбаные нервы и неловкость. Вскинув брови, Элфорд облизывает губы и, скрестив руки на груди, изо всех сил пытается не рассмеяться. «Я не буду давать тебе 5, Рамирес». «Почему?» «Мне уже нечего терять, поэтому я взмахиваю пальцами в ожидании, что он передумает». «Потому что я не милый. Хотя, погоди секунду. Что такое?» «Замри. Хочу убедиться, что зафиксировал этот момент в памяти». «О, правда? Тогда зафиксируй это, задница!» Сжав ладонь в кулак, я показываю средний палец и выхожу за дверь под смех Джейка Элфорда.